Она была серьезна, как никогда, вот я ерничать и перестал. Что ж, убедила. Заимка так заимка. Только вылезать из джакузи прямо сейчас я не готов, поэтому позвоню Бехтееву ближе к полудню. Потом в темпе накидаю список всего того, что может понадобиться на заимке, и нам с тобой придется сгонять в Лукоморье за покупками. С Бехтеевым созвонилась Дайна. Он удивился несезонной просьбе, но возражать, естественно, не стал. К слову, не стал загибать и цену, записав приблизительные координаты точки высадки и посмотрев это место на карте, заявил, что отвезет меня туда за все те же 800 рублей. Хотя, по логике, должен был запросить как минимум 1000. Не знаю, почему, но мне это показалось хорошим предзнаменованием, и следующие полчаса я шарахался по второму этажу в очень неплохом настроении. А потом телефон ожил без участия Биуса, и я, посмотрев на экран, невольно вздохнул. Тем не менее, вызов все-таки принял, ибо не видел смысла оттягивать невозможное. Как и следовало ожидать, в голосе Егора Александровича радости не было совсем. Но поздоровался он со мной довольно бодро, а затем сообщил, что находится во Владимире, и напросился в гости. Я невольно напрягся, но бестелесная помощница, отслеживавшая мое состояние, быстренько вправила мозги. Нашел, чему удивляться. Ты купил этот коттедж официально, значит, теперь любой дворянин, которому захочется выяснить твою подноготную, без особого труда получит информацию из соответствующего реестра. В общем, выдыхай и отвечай, человек ждет. Выдохнул и ответил, в смысле, заявил, что буду рад видеть. А после того, как узнал ориентировочное время прибытия Феоктистова, озадачил Олю. Сначала сообщением о скором приезде незваного гостя, а затем и просьбой накрыть на стол в гостиной второго этажа. Сам тоже не бездельничал, минут 20 изображал «подай-принеси», ассистируя фактической хозяйке домика, а затем загрузился в порыв и выехал к КПП, встречать гостя и вести его к коттеджу. Знакомый Урал продавил сплошную стену дождя ровно в 13:00, остановился в притирку к моему внедорожнику и выпустил наружу сначала дюжего водителя с зонтом наперевес, а затем и Егора Александровича. Честно говоря, появление первого испортило мне настроение, ну, не горел я желанием приглашать в свой дом Абыкова, да еще и со свитой. Но оказалось, что лишняя личность просто-напросто помогала своему господину дойти сухим до меня, тоже выбравшегося из машины с зонтом. Таким образом, на территорию поселка я завез всего одного человека, а после того, как ехал в гараж и заглушил движок, услышал не очень приятный комментарий Дайны, имея в виду, что наличию ежика он не удивился. «Значит, пробивал тебя по полной программе. Я переваривал эту новость все время, пока вел гостя в основную часть коттеджа и поднимал в гостиную. А там познакомил его с Олей, выслушал дежурные комплименты ей, дому и виду, открывающемуся из окна, усадил Феоктистова за стол, опустился в свое кресло и развел руками. Стыдно признаться, но в доме нет ни капли спиртного». Мы его не употребляем, поэтому в день вселения, закупая все необходимое для жизни, не сообразили купить даже пару-тройку дежурных бутылок. Ничего страшного, в такую погоду хочется не спиртного, а горячего чая. Слава богу, его у нас предостаточно. Улыбнулась Кольцова, спросила, какой именно он предпочитает, и унеслась на кухню. Красивая у вас напарница. И, по мнению ее бывших работодателей, излишне резкая, непозволительно упрямая, невероятно скрытная и, конечно же, безалаберная. Правда, стоило копнуть поглубже, как оказалось, что они, скоты, каких поискать, а Ольга Ивановна, любящая сестра и не более. Так и есть, спокойно подтвердил я, и мужчина виновато вздохнул. Я по ряду причин не умею верить людям на слово, поэтому проверяю все и вся. Проверил и вас, благодаря чему обрел стопроцентную уверенность в том, что вы не могли быть соучастником убийства Алексея, и теперь ваша бескорыстная попытка ему помочь вызывает тихую грусть и желание ответить добром за добро. Знаете, еще года 4 тому назад мой брат был самым светлым человеком на Надежде. Он легко и непринужденно становился душой любой компании и радовался жизни так, что заражал своим счастьем всех окружающих. Но с тех пор, как он заподозрил супругу в неверности, свет его души сменился тьмой. Следующие года полтора Алексей жил одними детьми, но Лиза, не занимавшаяся никакими делами рода, тихой сапой настроила их против него, и он, окончательно замкнувшись в себе, стал проводить в пятне больше времени, чем дома. Само собой, забыл я о развлечениях, хотя когда-то не мог жить без экстрима. Тут в гостиную вернулась Оля, и Егор Александрович замолчал, вернее, с благодарностью принял из ее рук чашку с черным чаем, взял обеими руками так, как будто пытался согреть ладони, сделал небольшой глоток, посмотрел в окно и грустно улыбнулся. «Ненавижу осень, сезон дождей, шторма и холод». Алешка любил все времена года и утверждал, что плохой погоды не бывает. Ну, а шторма просто обожал. Выходил в море на одноместном гидроцикле и прыгал с волны на волну до тех пор, пока не отказывали предплечья. К чему я все это рассказал? К тому, что сегодня утром я вдруг понял, как вас отблагодарил бы мой брат, будь он жив, и знай, что вы купили себе дом у моря, он подарил бы вам свой шторм, чтобы вы, как и он когда-то, беззаветно полюбили скорость, бескрайние водные просторы и ветер, бьющий в лицо. Тут он сделал еще один глоток, очень тяжело поднялся на ноги и горько усмехнулся. В общем, можете считать, что я выполняю его последнюю волю. Катер вот-вот подвезут к КПП, вместе с дарственной и всеми документами. На этом я, пожалуй, откланяюсь. Простите, но вид из вашего окна вызывает слишком уж болезненные воспоминания. По утверждениям Дайны, Егор Александрович не играл ни в нашей гостиной, ни у КПП. Впрочем, я это и видел, и чувствовал сам. К примеру, передавая мне документы на зачехленный 8-метровый катер, Феоктистов старался на него не смотреть, а если случайно натыкался взглядом, то либо багровел от лютой ненависти к жене брата, либо таращил глаза, пряча слезы. В общем, отказаться от этого подарка я просто не смог, и не смог спросить, что стало с этой тварью, хотя хотелось настолько сильно, что я боролся с этим желанием даже тогда, когда Урал, плавно тронувшись с места, повез своего хозяина к трассе, а потом огромный внедорожник пропал из поля зрения, и мне пришлось решать новую проблему, созваниваться с Триповым, выяснять, что нужно для того, чтобы завести катер в Эллинг, ждать 1,5 минуты, принимать вызов старшего смены службы охраны поселка, цеплять прицеп к порыву, встречать видавший виды темно-серый мастиф и ехать за ним к месту, принадлежащему мне согласно договору купли-продажи коттеджа. Сгружать шторм в воду я не захотел, резонно рассудив, что это можно будет сделать и весной. Само собой, попытался заглянуть под чехол, но очень быстро понял, что задолбаюсь его расшнуровывать, поэтому понял лишь то, что корпус у моей новой игрушки черный, на носу есть небольшая горбинка, а двигатели – водометные. Если бы не необходимость сгонять в Лукоморье, то вызвал бы к себе Олю, благо, от Эллинга к каждому коттеджу, оказывается, вел подземный тоннель, и на пару с ней изучил подарок предельно добросовестно. Но планы на следующий день никто не отменял, поэтому я поблагодарил старшего смены за помощь и вернулся домой. Убрав документы на катер в сейф, высушил волосы, переоделся, вышел в гостиную, заметил очень уж довольное личико Кольцовой и спросил, что ее так обрадовало. Нашла 4 искры жара, 7, 8 и 2. Две последние, у одного и того же продавца в форпосте западный, а за первой и второй, если что, придется покататься. На самом деле в сеть выложено 14 объявлений, в которых встречается это ядро, подала голос Дайна. Но девочка молодец, 7 штук выглядит очень уж подозрительно, а оставшиеся надо забирать слишком уж далеко от дальнего. В общем, хвали от всей души. Я похвалил, потом заявил, что выбрасывать деньги на мусор мы точно не будем, и выслушал еще один толковый монолог напарницы. Тогда нам стоит отказаться от закупок в Лукоморье и выехать в сторону западного в ближайшие 30 минут, а все недостающие приобрести после искр. К примеру, в Стрежевом, в торговом центре «Добытчик». Закупаться в последнем я точно не собирался, ибо еще не забыл, что его сотрудники работали на шайку-лейку из гостиницы «Пятнышко», и не хотел быть узнанным. Но сама идея мне понравилась, так что я дал команду начинать сбор и отправился к своему сейфу, в который загрузил весь компромат. Угу, игольник взять не помешает. На всякий случай, без труда догадавшись, что я в нем потерял, мурлыкнул Бюс. А еще прихвати-ка с собой 2 пластинки из Аструма. Что за пластинки? Спросил я после того, как вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Моя версия из расщелины пришла к выводу, что раз докукины так тряслись над мусорными кристаллами из мешочков, значит, этот минерал и в их мире стоит приличных денег. Вот и отправила с тобой заначку на черный день, 20 аккуратных пластинок весом по 20 граммов и 10 кусков друзы потяжелее, выглядящие отколотыми. А вторая толковая мысль посетила уже меня. Как мне кажется, с помощью Аструма можно раскачивать невидимости и еще несколько пассивных навыков. Пытаться их активировать, положив пластинку, скажем, на проекцию ядра, сообразив, к чему она клонит, еле слышно протараторил я. Услышал диагноз не дурак, однако, засветил физиономию перед сканером, прижал к нему же правую ладонь, озвучил какую-то белиберду для анализатора голоса и открыл массивную дверцу. Пакет с заначкой на черный день обнаружил за небольшой залежью из микроэлектроники, достал из него две пластинки, сразу же упаковал их в одноразовые пакетики и запоздало сообразил, что запчастей, прихваченных из постепенно раскурочиваемого носорога, стало значительно меньше. «Солнце, а объясни-ка мне, неразумному, как ты открываешь этот сейф, и на что ты пустила часть электронных компонентов?» Биус насмешливо фыркнул, сообщил, что программное обеспечение сейфа было даже не дровами, а древесными опилками, зато теперь он – самый надежный сейф на этой планете, а потом приятно шокировало. «Ну, а компоненты потихоньку апгрейдят местную технику, я от твоего имени приобрела 4 универсальных бытовых дроида», перепрошила им мозги, слегка допилила и использую точно так же, как пауков. Кстати, эти гномы очень даже ничего. А дня через 3-4, то есть, после того, как мне доставят кое-какие железяки, превратятся в самый настоящий кошмар как для обычных грабителей, так и для охамевших сотрудников местных силовых структур. Глава 5. 7 ноября 2512 поехк. В форпост дальний мы въехали без четверти 7 утра, зарулили на почти пустую стоянку. Припарковали порыв на прежнее место, выбрались из салона под мелкий моросящий дождь, вытащили из багажного отделения рюкзаки, закинули за плечи и без особой спешки потопали к пристани. Честно говоря, я был уверен, что в непогоду Бехтеев присобачивает к авантюристу какой-нибудь тканевый тент, так что рассчитывал добираться до Мрачного не в самых комфортных условиях. Однако, как вскоре выяснилось, у Геннадия Романовича был и второй катер с твердой крышей, уютным кокпитом и так далее. Выглядел он не хуже первого, но носил менее благозвучное название «бродяга». Впрочем, плавсредству, вероятнее всего, используемому только в сезон дождей, оно, пожалуй, подходило, так что я мысленно поаплодировал фантазии владельца, затолкал наши пожитки в рундуки, помог Ольге сесть в ковшеобразное гоночное кресло и вручил капитану оплату за доставку. Он молча убрал деньги в карман, а потом скосил взгляд на Кольцову и укоризненно вздохнул. «Напарница не хочет замедлять развитие», — буркнул я, сообразив, что он отказывается понимать, зачем я тащу несчастную девушку в пятно в это время года, да еще и на целую неделю. Вот и уговорила сгонять в небольшой рейд. Бехтеев не поверил, поэтому посмотрел на жертву моего произвола и получил более чем убедительное подтверждение моих слов. «Так и есть». Игнат совсем уж было собрался отложить рейды до весны и поддерживать форму тренировками в спортзалах и залах для медитаций, но я убедила его помочь любимой напарнице побыстрее дорасти до ранга князь. В глазах молчуна воздушника заискрились смешинки, голова качнулась вперед в знак восхищения ее планами, а рука легла на сектор газа и сдвинула его вперед. Влажного шелеста швартовов, втягивающихся в специальные лючки, я не услышал, ибо рык движков этого катера оказался громковат, зато получил море удовольствия как от динамики разгона, так и от предвкушения. Да-да, я вспомнил о том, что у меня теперь есть свой катер, а значит, всего через полгода я точно так же сдвину сектор газа и выведу свою игрушку в открытое море. Кстати, напарница, кажется, подумала о том же, ибо весело подмигнула, а потом, выполняя инструкции, закрыла глаза и ушла в медитацию. Пытаться превратить обычное просветление в продвинутое и пробуждать в себе чуйку. Само собой, не от балды, а по моим методикам. Я тоже занялся тренировками, но только после того, как снял куртку и предупредил Бехтеева, что отключусь. Как и в прошлый раз, сосредоточился на раскачке навыков воздуха, но вкладывался в развитие то подпорки, то воздушных ступеней. Да, с удовольствием разгонял бы жар, постарался усилить воздушные лезвия и ледяную вьюгу или поработать над скоростью использования боевой связки туман-разряд. Но первое умение, увы, еще не прорезалось, ибо соответствующие ядра мы с Ольгой употребили поздно вечером, а демонстрировать остальные навыки постороннему не позволяла паранойя. Так что следующие 6 часов я прерывал медитацию только для того, чтобы глотнуть подпитки. Зато ровно в час окончательно вернулся в реальность, несколько раз постучал по колену напарницы, дождался, пока она откроет глаза, и сообщил, что пора перекусить. Контейнеры с горячей едой достали из термосов и предложили один из них Бехтееву, но он отрицательно помотал головой и изобразил на редкость замороченное движение рукой, дабы дать понять, что нам, уходящим в пятно, еда еще пригодится. Настаивать я, конечно же, не стал, с аппетитом умял двойную порцию филе форели с картофельным пюре, заполировал это блюдо овощным салатом и посмотрел на часы. До расчетного времени прибытия в точку высадки оставалось порядка 10 минут, так что желание хоть немного полениться было задвинуто куда подальше. Я сложил и свои, и Ольгины контейнеры друг в друга, затолкал в пакет для мусора и убрал в боковой карман рюкзака. Потом выглянул наружу, убедился в том, что бродяга несется не по реке, а по озеру, надел и застегнул куртку, придержал Кольцову, последовавшую моему примеру, и перебрался на переднее пассажирское сиденье, чтобы видеть не только кокпит, но и берег мрачного, к слову, выглядящего под стать названию. Осадка у бродяги оказалась меньше метра, с навыками управления ему Бехтеева тоже было все в порядке, а шест, очень неплохо заменивший эхолот, и телескопический трап, выдвигавшийся с помощью ручной лебедки, позволили высадиться на берег, не замочив ног в озерной воде. Да, с учетом погоды это порадовало не так уж и сильно, но десантирование состоялось, и катер, снова взревев движками, рванул в сторону устья Еланки. 5 минут на все про все, и выдвигаемся, скомандовал я, первым поднявшись к капушке. Отлично, отозвалась Оля, как раз проведу первые испытания новой приблуды. Тут я мысленно хмыкнул, ибо под словом «приблуда» подразумевалась насадка, позволявшая женщинам справлять малую нужду по-мужски, то есть стоя. Нет, лично меня обсуждение подобных тем нисколько не смущало, ибо на моем факультете обучились не только парни, а инструктора, готовившие нас без дураков, избавляли курсантов от излишнего стеснения еще на первом курсе. Но Кольцова в академии не училась, поэтому, теоретически, обязана была смутиться. А нет, спокойно отошла метров на 5, повернулась ко мне спиной и не очень быстро, но сделала свои дела. Потом деловито ополоснула приблуду из фляги, весело заявила, что испытания признаны успешными, и первый раз за утро поделилась своими сомнениями. «Скажи, а ты уверен, что сможешь вывести нас на заимку с этого места? Просто оба прошлых раза мы добирались до нее по следам, двигаясь к реке, понимали, что мимо нее не промахнуться. А тут ты, вроде как, в первый раз, и...» Я мягко улыбнулся. «Оль, ориентированию на местности меня учили очень добросовестно. А если учесть тот факт, что место высадки я выбирал по спутниковым картам местности, сделанным еще до первой магической, и не только запомнил, но и зарисовал самые заметные ориентиры, то наши шансы промахнуться мимо того озерца стремятся к нулю. Здорово!» Облегченно выдохнула она, поправила армейскую панаму, защищавшую лицо от дождя, и рассмешила. «Знаешь, а ведь я побаивалась, что ты предложишь провести эту неделю на заимке до Кукиных. Я так похож на идиота?» – изумленно спросил я. «Там ведь не только Петр Семенович, уже пытавшийся тебя обаять, но и десяток зрячих мужиков. Ну, и зачем нам гарантированные конфликты вместо тренировок?» «Да, конфликтов там было бы множество», – со вздохом подтвердила она. «Ведь я, женщина, отказалась бы готовить как на всю эту толпу, так и персонально для Докукина, принимать приглашения на вечерние посиделки и реагировать на комплименты, не стала бы терпеть двусмысленные намеки и т.д. Следовательно, с первого и до последнего дня пребывания на их заимке невольно противопоставляла тебя Докукину и его людям. Да и плевать», — холодно усмехнулся я. «Любой, кто попробует навязать свою волю моей напарнице, об этом очень сильно пожалеет. И ты, добытчица, ни разу не повариха, ни прачка и, тем более, не женщина, за которой можно поволочиться. Далее, в любой конфликтной ситуации я сначала закатаю твоего обидчика в асфальт, а потом начну выяснять, что, собственно, произошло. Причем задавать вопросы буду лично тебе и без посторонних, ибо считаю, что нюансы наших отношений никого не касаются. И последнее, не вздумай кого-либо бояться, ведь твой страх – это свидетельство нашей слабости, а слабых в любом обществе ни во что не ставят и гнобят, как заблагорассудится». Дальше объяснять, она отрицательно помотала головой. «Нет, я, твоя и только твоя, мы живем так, как считаем нужным, и в любой ситуации стоим друг за друга горой. Первый тезис, выделенный интонацией, признаюсь, включил фантазию, но я задвинул несвоевременные мысли куда подальше и не стал цепляться к неудачной формулировке. Так и есть, в моей системе координат настоящая команда может быть только такой. А теперь скажи-ка мне, пожалуйста, как успехи с усилением просветления и пробуждением чуйки? Скорость восприятия пока та же, расстроенно вздохнула девушка. А формирование твоих умений почувствовала аж 4 раза. И пусть еще не поняла, за счет чего, но разберусь и научусь, умничка. Обрадовался я и поставил новую боевую задачу. Об этих умениях пока забудь и сосредоточься на раскачке подпорки. Рюкзаки у нас с тобой достаточно тяжелые, а усиление тела их вес, увы, не уменьшает. И еще, тренируйся не в ущерб внимательности. Если ты поломаешься или зевнешь мое предупреждение о возможном нападении какого-нибудь хищника, то о тренировках придется забыть. Не знаю, насколько добросовестно Ольга раскачивала подпорку, зато часа в 3 дня оценил скорость ее реакции на мою жестикуляцию. Уже через секунду после того, как я, выйдя из очередного укороченного рывка, поднял к плечу правый кулак, а левой рукой дернул за подушечку самосброса, сзади послышался шлепок упавшего рюкзака, а еще через мгновение напарница переместилась в рекомендованном направлении и, оказавшись слева от меня, попробовала остановить атакующую росомаху каменным капканом. Да, для зверя 7-го ранга навык 8-го оказался слабоват, тем не менее, помог уйти в кувырок через голову и впороться в мой чистокол. Он тоже был дохленьким, но защиту все-таки поцарапал. Вот наш 4-ногий противник и разъярился, но упал на бок из-за моей оплеухи и поймал 4 ледяные иглы от кольцовой, безостановочно прыгавшей между деревьями. Я в бой практически не встревал, да, опрокидывал, да, подтормаживал, да, разочек придавил росомаху прессом, чтобы сгладить тактическую ошибку напарницы. Но защиту зверя она продавила сама. Сама убила и сама озвучила решение не тратить время на потрошение тушки. Я был того же мнения, так что уже через 30 минут наш маленький отряд продолжил движение, а без 26 нарвался снова. Вернее, был замечен довольно крупной рысью и атакован. Что самое обидное, ни я, ни Ольга ее не засекли. Поэтому внезапное падение туши весом килограммов под 30 на рюкзак заметно более мелкой, а значит, и слабой жертвы оказался сюрпризом. Очень неприятно удивила и сила укуса в шею. Как потом выяснилось, он сходу снял 90% пусть и слабо прокачанного, но продвинутого марева. Поэтому моя оплеуха, прилетевшая в голову в конец охамевшего хищника, фактически спасла напарнице жизнь. Но в тот момент этого не знал. Сдув зверюгу с медленно заваливавшейся на бок девушки, вложился сначала в пресс, затем в колючий побег и разочек ударил воздушным лезвием, чтобы попробовать этот навык в деле. А когда Кольцова, обновившая марево и скинувшая рюкзак, вступила в бой, снова изобразил стороннего наблюдателя. Как ни странно, на этом наши злоключения закончились, несмотря на то, что мы ломились по пятну в открытую, то есть не под невидимостью, и оставляли за собой очень заметный след. Нас больше никто не атаковал, то ли из-за того, что дождь, снова превратившийся в безумный ливень, отбил у местного зверья все желания выходить на охоту, то ли благодаря неусыпному вниманию госпожи удачи. Так что до безымянного озерца, на берегу которого и стояла юдинская заимка, добрались на удивление легко и быстро. А там я, как обычно, пошел на поводу у паранойи, спустился к воде, вошел в нее по щиколотку и неспешно потопал вправо, чтобы сбросить со следа хвост или, как вариант, убедить себя любимого, что сделал все возможное, чтобы обезопасить нас с Ольгой от визитов незваных гостей. Знакомый забор протаял сквозь струи дождя абсолютно неожиданно и как-то уж очень резко, но под разогнанным сознанием этот сюрприз почти не напряг. Вот я и изменил не только направление движения, но и его стиль. В смысле, сорвался в серию рывков, допрыгал до калитки, присел на корточки и довольно хмыкнул. Крошечная палочка, собственноручно воткнутая в землю в качестве сторожка, была на месте. В таком же режиме проверил и ворота, ибо те, кто мог припереться сюда со стороны Приозерного, должны были выйти из лесу аккурат на них. А когда убедился в том, что за время нашего отсутствия гостей на заимке не было, попаранаил еще немного, скинул рюкзак, ушел под невидимость, попросил напарницу немного подождать, чуть-чуть приоткрыл одну створку и унесся осматривать все 3 сруба. Зато потом со спокойной душой вернулся к воротам и поделился своими наблюдениями. С момента нашего ухода тут никто не появлялся, зверья не обнаружил. Птицы, если и есть, то только на чердаке, но заселяться в дом однозначно не стоит, из-за того, что протекает крыша, а в окнах нет ни одного стекла, во всех комнатах самый настоящий потоп, так что придется тесниться в баньке, там, как ни странно, практически сухо. Девушка пожала плечами, в баньке, так в баньке, кстати, так будет даже лучше, во-первых, из-за того, что ее можно будет регулярно топить и жить в тепле, а, во-вторых, я бы все равно напросилась ночевать с тобой, чтобы, в конечном итоге, все-таки засыпать, а не рвать себе душу от заката до рассвета. Это признание заставило снова представить себя на ее месте и довольно сильно испортило настроение. Но после того, как мы добрались до временного пристанища и начали обустраиваться, мне постепенно полегчало. Вопреки моим опасениям, Ольга держалась молодцом, за счет того, что постоянно чем-то занималась и ни на что не отвлекалась, а дел было навалом. Пока я бегал к поленнице и обратно, разжигал печь, разбирал самую прочную кровать в доме, приносил комплектующие в комнату отдыха, выпрямлял гвозди и сооружал что-то типа топчина, она переоделась в домашнее, навела чистоту, разобрала свой рюкзак, накрыла на стол, напросилась мне в помощницы и очень неплохо помогла. Тем не менее, я расслабляться и не подумал, дождался, пока она застелит кровать простыней, прихваченная из дома, и затолкает в наволочку теплый свитер, задал ей крайне неприятный, но обязательный вопрос. На могилу Инны сходим? Кольцова немного поколебалась и отрицательно помотала головой. Если она окажется разрытой, то у меня оборвется сердце, и ни о каких тренировках можно будет даже не мечтать. Ставить под удар свое развитие я не хочу. Поэтому убедила себя в том, что место упокоения моей сестренки – вся эта заимка. Да, звучит, наверное, глупо, но мне помогает. Я не считаю это глупым, ничуть не кривя душой, сказал я, а потом мысленно пообещал себе при первой же возможности подняться к могиле и посмотреть, в каком она состоянии. Тем временем девушка подалась вперед, дотянулась до моей левой руки и благодарно сжала предплечье. Спасибо и за предложение, и за поддержку. Знаешь, чем лучше я тебя узнаю, тем чаще ловлю себя на мысли, что делиться с тобой даже самыми сокровенными мыслями и чувствами совсем не страшно. Хотя нет, не так, я перестала в тебе сомневаться в тот момент, когда ты, мстя за меня, наплевал на законы и прирезал Валета. И теперь мне нравится быть самой собой, пусть медленно, но уверенно и безостановочно меняться в описанном тобой ключе, стремиться к одной цели на двоих и представлять по-настоящему счастливое будущее. А еще, ты только не смейся, ладно, в поместье Докукиных, оставшись наедине с Александрой Ярославовной, Семеном Харитоновичем и их сыном, я воевала не со страхом, а с желанием вцепиться им в глотки, за то, что они, заваливая меня вроде как обычными вопросами, на самом деле неявно выясняли, что связывает нас с тобой на самом деле, насколько прочна эта связь и где заканчивается моя преданность тебе, и как, выяснили, полюбопытствовал я, хотя был уверен, что знаю, каким будет ответ, не угадал и в этот раз. Нужный вывод сделала только единственная женщина в той компании, а мужчины решили, что я набиваю себе цену, ибо ты, простолюдин, просто не можешь быть центром чьей-то личной вселенной в то время, как вокруг имеются центры совсем другого масштаба. Глава 6. 8 ноября 2512 поехк. Несмотря на надежно заклиненную дверь, вепрь, заныканный под изголовьем, и светошумовую гранату, настороженную под человека, спал я, что называется, в полглаза. Поэтому на странный всхлип среагировал чуть ли не раньше, чем его услышал, активировал сумеречное зрение и мысленно схватился за голову. Ольга лежала на спине, смотрела в потолок и беззвучно плакала. Позволять ей рвать душу от заката до рассвета было бы слишком жестоко, вот я и попробовал придумать хоть какой-нибудь нормальный способ отвлечь напарницу от мыслей о погибшей сестре. Как назло, ничего толкового почему-то не придумывалось, и я рискнул воспользовался выходом, который наверняка предложила бы незабвенная Дайна. Что, совсем плохо, да, ага, тогда перебирайся ко мне и подставляй затылок под мои пальцы. Сомнения, стеснение, страх, ха. Не прошло и 3 секунд, как она юркнула под спальный мешок, раскрытый в одеяло, вжалась в мой левый бок, обхватила рукой за талию, видимо, чтобы не убежал, и уткнулась мокрым лицом в грудную мышцу. Следующие минут 15-20 я перебирал густые пряди, ласково разминал шею и иногда, о чем-то задумавшись, бывало, прихватывал и трапеции. А потом вселенная мигнула, и я, открыв глаза, не сразу вспомнил, с какого перепугу Кольцова спит под моим одеялом, причем обнимая, как любимую игрушку, и закинув колено на бедро. Но слабая улыбка, игравшая на губах девушки, вымела из сознания все недоумения и убедила в том, что этот поступок был правильным. Если бы не ХМ утренняя проверка всех систем, то я бы спокойно валялся дальше. А так ушел в медитацию и порядка получаса моделировал те или иные боевые ситуации и подбирал к придуманным атакам оптимальные алгоритмы противодействия. Потом вернулся в реальность, открыл левый глаз и обнаружил, что Кольцова уже не спит, но продолжает меня обнимать. Поздоровался первым, с улыбкой, хотя где-то в глубине души немного побаивался возможного срыва. «Доброе утро, Оль, как спалось?» «Доброе утро, Игнат», эхом отозвалась она и забавно сморщила носик. «Тебе честно, или как?» Мне резко полегчало, из губ сама собой сорвалась шутка. «Ну-у-у, если ложь поднимет мою самооценку в заоблачную высь, то, так и быть, ври». Она рассмеялась, легонечко царапнула меня ноготками и отшутилась. Такая ложь пока не придумалась, поэтому скажу правду. Мне снова снились добрые сны, и я хочу еще. Что, прямо сейчас? Притворно ужаснулся я. Нет, сейчас у нас подъем, умывание, тренировки, 3-4 приема пищи и, надеюсь, банька. А вот после нее я бы хотела напроситься на еще один сеанс целительного массажа затылка. Ну, ты и нахалка. Не нахалка, а хищница, уточнила она, а потом посерьезнела. Я отключилась практически сразу, и во сне вернулась в один из приятнейших моментов прошлого, поездки всей семьей в Шиворот на Выворот, самый большой детский парк развлечений Мценска. Мама каталась на аттракционах вместе со мной и Инной, а папа покупал мороженое, конфеты и сладкую вату, по очереди усаживал нас на плечи, подбрасывал высоко-высоко в воздух и сводил с ума, заставляя расцветать еще не распустившиеся бутоны крошечных цветов, росших на газонах. Он был одаренным, да, но всего лишь новичком, и не видел смысла развивать дар, поэтому за всю жизнь не купил ни одной искры ни себе, ни матушке. Так и показывал фокусы единственным умением, полученным в подарок в далеком детстве. А ведь будь они с мамой хотя бы девятками с прокачанными защитными покровами, то площадное умение их бы не убило. «Не заводись, Оль», — мягко попросил я и добавил, как не обидно это признавать, но прошлое не терпит сослагательного наклонения. Она заставила себя успокоиться, облизала губки и криво усмехнулась. «Так и есть. Поэтому я смотрю в будущее, в то, в котором я обязательно стану сильной, и привью своим детям желание двигаться по этому же пути. Так, я снова завожусь. Просто увидела поведение родителей под нынешним углом зрения и разочаровалась. Поэтому готова рискнуть еще одним сеансом целительского массажа затылка», — удивился я, чтобы вернуть ее к куда более веселому вопросу. «Не-не-не», — протараторила она, попросила не считать эти откровения побочным эффектом ночного сеанса и снова перестала валять дурака. «Игнат, может, выйдем на улицу и посмотрим, что там со зверьем, а то меня уже, честно говоря, подпирает». Пока Кольцова заседала в туалете, я сгонял к пригорку с могилами и здорово расстроился, обнаружив, что все они раскопаны. Сообщать об этом, естественно, не стал, сделал вид, что никуда не отлучался, а после водных процедур заявил, что утренняя пробежка отменяется, и объяснил, почему. Дождь льет, как из ведра, и земля настолько размякла, что превратилась в болото, соответственно, колея за нами останется ого-го, а наводить кого бы то ни было на наше прибежище я не готов. В общем, сейчас переберемся в дом, как следует разомнемся и часик подеремся на сверхблизкой дистанции в меру твоих возможностей. Потом позавтракаем и займемся раскачкой умений. Да, кстати, жар пробудился, Кольцова утвердительно кивнула. Тогда постарайся его не снимать, чтобы как можно быстрее загнать контроль над этим умением в фоновый режим. Тут девушка, наконец, сообразила, почему я шарахаюсь в одних шортах, и молитвенно сложила ладони перед грудью. «Игнат, пожалуйста, не считай меня дурой, не бойся ненароком обидеть и забудь про ненужный такт. Я действительно хочу тебя догнать, поэтому хочу тренироваться в том же режиме, что и ты». Стоило мне согласно кивнуть, как Оля засияла, назвала меня лучшим, метнулась к своему рюкзаку, за считанные мгновения докопалась до пакета с купальником и унеслась в душевую. А когда переоделась и вернулась обратно, посмотрела на соски, пытавшиеся продырявить тоненькую ткань, и пожала плечами. Да, жар пока не греет, но так он прокачается значительно быстрее, так что потерпи, ладно. А они отвлекали. В комплекте с волнующими покачиваниями груди, как бы не сильнее, чем узенький лобок, чисто символически прикрытый белым треугольничком, божественно красивая попа и аппетитнейшие ножки, вместе взятые. Вот я и заставил себя залюбоваться лицом, но уже к концу разминки я научился абстрагироваться от всего этого великолепия и сдуру перешел к работе в паре. Пока Кольцова отрабатывала связку с прямыми ударами руками, все было нормально, а на второй, с левым боковым в печень, правильно раскрученный корпус разогнал еще и бюст, и верх от купальника не выдержал таких издевательств. Нет, голову я, естественно, не потерял, и в лице не изменился. Но после того, как напарница снова спрятала прелести под тканью, предложил решение проблемы. Оль, базовую технику тебе поставили достаточно неплохо, так что пора накатывать ее употребление в реальных поединках. Учетом того, что бедра ты раскручиваешь баллов на 9 из 10 возможных, любой круговой удар... Некоторые уклоны и перемещения будут выпускать грудь на свободу. В любое другое время такая перспектива меня бы только обрадовала. Но на тренировке надо тренироваться, закончила она, попросила подстраховать и ушла рывком во двор через окно, благо, занимались мы на первом этаже большого сруба. Вернулась минут через 3-4 в плотном топе, встала напротив и снова включилась в работу. Пахала без дураков, вкладываясь чуть ли не в каждое движение, не жалея ни своих ударных поверхностей, ни моего марева, и постепенно дурела от восторга. Причины я откровенно не понимал, ибо мы не отрабатывали ничего из ряда вон выходящего, только связки, реально применимые практически на любом покрытии при любых погодных условиях. Потом заигрался сам, ибо работать в паре с партнером, по-настоящему отдающимся тренировке, было чертовски приятно, так что вместо запланированного часа дрессировал Ольгу почти два, а после того, как все-таки остановился, очередной раз обновил жар и заявил, что остывать мы будем в бане, она объяснила причину радости. Не знаю, как в других чопах, а в когорте по рукопашке проходили через пень-колоду, то есть, инструктор показывал каждое отдельно взятое движение или связку столько раз, сколько считал нужным, и умывал руки, а тренирующиеся отрабатывали ее так, как Бог на душу положит. Меня это дико бесило, а тут ты, фактически, проводишь мне персональную тренировку и ни на что не отвлекаешься. И пусть дерешься ты не так, как меня учили, я вижу, насколько твоя рукопашка практичнее, начинаю что-то понимать и млею от счастья из-за того, что такие тренировки будут каждый день. Что самое забавное, с таким же энтузиазмом она занималась и раскачкой магических навыков. Получив первую боевую задачу, превратить обычную ледяную иглу в продвинутую, и добросовестно вникнув в принцип, потерялась в себе и экспериментах. При этом не отчаивалась из-за неудач, не стеснялась задавать уточняющие вопросы и не сомневалась в том, что у нее получится. Результат, хоть и заставил себя ждать аж 3 с лишним часа, но обрадовал и ее, и меня. А через один цикл слива силы на обновленные иглы и восполнение резерва Оля попросила научить ее чему-нибудь еще. Я объяснил, как переворачивать воздушную ступень, превращая ее в оплеуху, и снова сосредоточился на отработке скорости создания воздушных лезвий. А буквально часа через полтора-два увидел, как чурбачок, который Кольцова поставила в центре комнаты, вдруг улетает в сторону. Подмигнул, вместо похвалы, и подкинул информации к размышлению. А теперь представь, что бьешь этим умением подход ноги с внешней стороны стопы или голени внутрь, или сбиваешь с траектории прыжка волка, или помогаешь изменить траекторию броска, к примеру, ножа. А тот же самый принцип смещения, только приложенный к горизонтальной воздушной линзе, я называю прессом, и прижимаю им к земле вертлявых противников. Я поняла, восторженно выдохнула она и попробовала снова уйти в себя. Пришлось тормозить. Продолжишь после обеда, а пока восполни силу, обнови жар и марш в баню. Накрывать на стол и радовать напарника вкусной и сытной едой. Ближе к 7 вечера хляби небесные решили сделать перерыв. Нет, дождь, как таковой, не прекратился, но превратился в моросящий и чертовски противный. Я, с нетерпением дожидавшийся чего-то подобного, шустренько забил на отработку очередной вариации боевой связки с окоченением, сферой умиротворения и ледяной иглой, переместился к подоконнику и шарахнул по двору ледяной вьюгой. Несмотря на то, что этот навык еще не отрабатывался, водяная взвесь, висящая в воздухе, мгновенно кристаллизовалась, закрутилась в небольшом слабо мерцающем вихре и пахнула холодом. К слову, метров с 14-16. Я аж присвистнул, долбанул той же вьюгой, но в другом направлении. А потом, спохватившись, подозвал к себе напарницу. «Оль, хочешь посмотреть на испытание площадных умений?» Вместо ответа она переместилась ко мне рывком, выглянула наружу и восторженно выдохнула. «Ух ты!» К этому времени первая вьюга уже рассеялась, и я вывесил на том же месте следующую. Благо, влаги в воздухе было предостаточно, а резерв я восполнил минут за 10 до этого. «Красиво!» – пробормотала Кольцова, и сразу же добавила. «И если ты это умение еще не раскачивал, то боюсь представить, какого размера область воздействия льдом станет, к примеру, на твоем 6-м ранге. А знаешь, какого ранга само умение?» – спросил я. «Не скажи, выше 3-го?» – протараторила девушка и в предвкушении вытаращила глаза. «Ага, 2-го. Обалдеть! Стремительный рывок, который я тебе скормил 2 ноября, тоже 2. Шутишь? Не, его же можно было про... Начало, было, напарница, но заметила, что я морщусь, прервалась и виновато вздохнула. Прости, все никак не привыкну к твоему отношению, поэтому говорю глупости. Привыкнешь, уверенно пообещал я, мотнул головой в сторону окна и, наконец, опробовал чертовски перспективную боевую связку, вывесил на месте 2-й вьюги густой туман, а затем всадил в него разряд. Шарахнуло настолько знатно, что Кольцова потеряла дар речи и секунд 5-7 то открывала рот, то снова закрывала. Ага, удар молнии в водяную взвесь может неприятно удивить. Жаль, что разряд я тоже освоил совсем недавно, зато научился им бить с обеих рук. Здорово. Небось, тоже 2? С надеждой в голосе спросила она, узнала, что всего-навсего 3-й ранг и искренне расстроилась. «Когда-нибудь выбьем себе и 1», — уверенно предсказал я, а затем обрадовал девчонку не такими сумасшедшими, но все равно приятными перспективами. Но это планы на очень отдаленное будущее, а в ближайшем, точнее, завтра, ты должна будешь освоить вакуум, или, как я его стал называть из-за амнезии, сфера умиротворения, твое название веселее, — улыбнулась напарница и заявила, что нам пора продолжить тренировку. Продолжили. Как обычно, добросовестнее некуда, и унялись только в 9-м часу основательно вымотанными, но довольными. До бани допрыгали в несколько рывков, а когда вошли внутрь и закрыли дверь, Кольцова вдруг поинтересовалась, взял ли я с собой определитель магического ранга или нет. Я утвердительно кивнул и спросил, зачем он ей нужен. Полчаса тому назад почувствовала странные изменения в восприятии магии и пришла к выводу, что, вероятнее всего, взяла 7-й ранг. «Проверим. Прямо сейчас», — выдохнул я, метнулся к своему рюкзаку, вытащил артефакт, усадил Олю в кресло и зачем-то процитировал инструкции, некогда полученные от Дайны. «Развей все бафы, положи диск на колени, левой рукой плотно прижми красный датчик к проекции своей искры, а средним пальцем правой зафиксируй зеленый в центре ладони и 3 раза подряд полностью сформируй, а затем сбрось любой неатакующий навык». Девушка нервно облизала губки, затаила дыхание, трясущимися руками выполнила мои ценные указания, дождалась остановки стрелки на самом краю темно-синего сектора и шмыгнула носом. 4 года тренировок на износ под руководством ленивых уродов, и я уперлась в потолок ранга ратник, а за 3 недели в твоих руках стала, хоть и слабеньким, но воином. Как же я их ненавижу, не знаю, почему, но в этот момент в моем сознании зазвучал голос Дайны. Вот так формируется образ врага. Я мысленно хмыкнул, подумал, не разрушить ли его, напомнив, что без 4 лет тренировок под руководством ленивых уродов прорыва в ранг воин не было бы, но потом решил, что конкретно этот образ врага играет мне на руку, то есть создает дополнительную эмоциональную привязку в нашем мини-коллективе и, в какой-то степени, заменяет клятвы даром, так сочно описанные в фантастической литературе, но почему-то отсутствующие в реальном магическом мире, так что ограничился своего рода обещанием. Продолжишь тренироваться так же добросовестно, этот ранг будет не последним. Что касается ненависти, знаешь, на мой взгляд, сильные чувства стоит приберечь для тех, кто по-настоящему дорог, а все остальные, включая врагов, их не заслуживают. Кольцова склонила голову к плечу, расфокусировала взгляд, как следует обдумала последние тезисы, согласно кивнула. Ну да, и Юдина, и Валета с его приближенными ты убивал одинаково равнодушно. Так, как будто убирал со своего нет, с нашего пути какое-то препятствие. А ведь их можно было ненавидеть в разы сильнее инструкторов и руководства когорты. Умничка. Похвалил ее я и вынудил переключиться на куда менее болезненную тему. А теперь задумайся вот о чем. В данный момент у тебя, воина, имеется очень достойный арсенал умений, но нет практического опыта их использования. Рассеивать внимание, одинаково серьезно раскачивая все и вся, мягко выражаясь, нерационально. Поэтому на первом этапе я предлагаю сосредоточиться на боевой связке, которая не раз и не два спасет тебе жизнь. Игнат, ты говоришь, а я делаю. И никак иначе. Как-то уж очень пылко заявила Ольга и снова замолчала. Я пообещал себе обдумать это утверждение как-нибудь потом. Медленно кивнул и перешел к конкретике. Самое опасное в любом бою – это контроль со стороны противника. Если тебя остановили или серьезно замедлили, то ты, с достаточно высокой долей вероятности, уже труп. Согласна? Да. Тогда слушай внимательно. Наиболее часто применяющиеся умения контроля работают в строго определенной плоскости и фиксируют тех, у кого имеются умения вроде защитного покрова, не за конечности, а именно за него. Пополнять защиту в такой ситуации – полный и законченный идиотизм. Куда логичнее ее сбросить и в то же самое мгновение уйти стремительным рывком в направлении, перпендикулярном плоскости захвата. Но есть нюанс. Если между сбросом и уходом будет сколь-либо значимый временный зазор, то ты, наоборот, подставишься. Причем в разы сильнее, чем тогда, когда вляпалась в замедлялку. В тот момент, когда я описывал алгоритм сброса контроля, у напарницы округлились глаза, а после того, как замолчал, в них появился нездоровый фанатизм. Поняла, отработаю до автоматизма, и огромное тебе спасибо. Только учти, что в этой связке должно быть 4 умения. Сброс, рывок, активация и второй рывок, в сторону от прежней траектории. И еще, без продвинутого разгона сознания не сработают даже первые 2. А теперь, когда ты уяснила задачу номер 1 на эту неделю, предлагаю вспомнить об ужине. Одного ужина мне будет мало, предупредила девушка, вскакивая на ноги, и нахально усмехнулась. В моих планах есть еще помощь в растопке бани, несколько очень долгих заходов в парилку, прыжки в ночное озеро и целительский массаж затылка. Глава 7. 14 ноября 2512 поехал. Спонтанно принятое решение на всякий случай выйти в обратный путь не 14-го рано утром, а 13-го в ночь, оказалось верным. Если по дороге от места высадки до заимки мы нарывались на зверье всего 2 раза, и оба раза, на одиночное, то в этот раз пришлось порубиться с 3 волчьими стаями, стадом кабанов, медведицей с медвежатами, сбрендившим лосем, 2 лесными кошками и так далее. К сожалению, далеко не из всех таких схваток удавалось выйти целыми и невредимыми. Только мое марево продавливали раз 12-14 и раз 5 ловили между рывками, а Ольге доставалось значительно больше. Так что уже к 3 часам ночи наши комбинезоны потеряли товарный вид, а дохленьким регенерациям подвалило работы. Да, мелкой, заращивать ранки от магических умений, достававших после пробития марев и потому существенно ослабленных, царапин от когтей, колючих побегов, цепких корней и моей ледяной вьюги, но ее было многовато. А ведь блокировки запахов работали, как часы, и нас, в основном, находили по следам или замечая силуэты, подчеркиваемые непрекращающимся дождем. К этому времени я преисполнился к Кольцовой нешуточным уважением, напарница, вынужденная рубиться не на жизнь, а на смерть в непривычных условиях, так ни разу и не запаниковала, хотя иные ситуации пугали даже меня. А еще эта девушка регулярно и на удивление спокойно сбрасывала контроль, постоянно перемещалась и, что самое главное, как-то умудрялась не только слышать мои команды, но и реагировать на них. Причем реагировать бездумно и без каких-либо колебаний даже тогда, когда они казались сумасшедшими или идиотскими. Впрочем, она убедилась в их рациональности после первого же прорыва сквозь мою вьюгу. Да, этот навык практически продавил марева, зато позволил сбросить с хвоста 4 крупных волков и, заодно, добавил девушке уверенности в том, что я подаю команды не просто так. Я тоже делал выводы, моментами чертовски приятные. К примеру, во время схватки с самой крупной стаей волков по достоинству оценил боевую эффективность связки «Туман», разряд и решил, что даже на нынешнем уровне прокачки она неплохо заменяет наступательные гранаты. А во время боя со стадом кабанов понял, что воздушные лезвия уже наносят урон, сопоставимый с уроном от обычных игл. Кстати, в промежутке времени между четвертью второго и началом четвертого ночи я несколько раз порывался забить на конспирацию, достать из рюкзака игольник и гранаты, но мгновенно пробуждавшаяся паранойя не позволяла делать глупости, и я продолжал рисковать сразу двумя жизнями. А потом групповые нападения сменились одиночными и стали заметно реже, и это желание пропало само собой, вернее, уступило место накапливающейся моральной усталости и удовлетворению как собой любимым, так и своей напарницей, видимо, поэтому, вывалившись на берег мрачного, и убедившись в том, что мы пришли к точке подбора, а не куда-нибудь еще, неожиданно для самого себя дернул подушечку самосброса, сгреб Кольцову в объятия и от всей души чмокнул в то место марева, под которым прятался лоб. «Оль, я в восторге, ты рубилась со зверьем, как настоящая добытчица, то есть хладнокровно, расчетливо и не в одно лицо, а в команде». Она скинула невидимость, намертво сцепила руки на моей пояснице, уткнулась в мою грудь и зябко поежилась. «Если бы не твоя наука и не два первых боя, позволивших поверить в тебя и в себя, то в бою со второй волчьей стаей я бы точно запаниковала, а так рванула в твою вьюгу еще до того, как поняла, насколько это самоубийственно, поняла, зачем ты меня в нее загнал, и выключила голову. А сейчас вспоминаю отдельные фрагменты ночного безумия и все лучше и лучше понимаю, что выжила только потому, что не думала и не оценивала наши шансы. А что с желанием вернуться?» — ехидно спросил я, чтобы отвлечь ее от жутких воспоминаний. Кольцова подняла голову и с вызовом уставилась мне в глаза. «Оно никуда не делось. Я хочу стать намного сильнее и готова на все, чтобы этого добиться. Отличный настрой!» — улыбнулся я, потом сообразил, что продолжаю ее обнимать, и разомкнул объятия под очень важным предлогом. «Поэтому давай-ка в темпе ополоснемся и переоденемся, а то выглядим, как бродяги». «Ну, так мы и ждем бродягу, а не авантюриста», — хихикнула она, но расцепила пальцы, сняла рюкзак и начала раздеваться. Первые несколько секунд я разглядывал комбез, изрезанный ледяными кристалликами, и ждал возможности оценить состояние ран. А когда убедился в том, что ее регенерация уже затянула молодой кожей даже самые крупные порезы, слегка расслабился и со спокойной совестью любовался аппетитной фигуркой все время, пока избавлялся от одежды, мылся и одевался. Потом увидел, как она срывается в рывок, оставляя в воздухе верх от спортивной формы, услышал недовольный рык и озверел. Поэтому накрыл прессом ублюдочного медведя, поднимающегося после оплеухи, кинул тестовую иглу и, не обнаружив защиты, сначала ослепил хищника окоченением, а затем очень добросовестно искромсал воздушными лезвиями. «Ага, сволочь», правильно истолковав это буйство, промурлыкала напарница и шокировала. Невесть в который раз за последние пару недель, но самоотверженно предоставил себя на роль учебного материала. «Так, может, воспользуешься оказией и научишь меня вырезать искру и энергетические узлы из этого вида одаренных животных? Оставаться на месте практического занятия и нарываться на новый бой мы, естественно, не захотели, поэтому прошли по берегу порядка 500 метров в сторону устья Еланки и обосновались на одной из нижних ветвей здоровенного дуба. А уже через час с небольшим привлекли к себе внимание Бехтеева взмахами хиса, дождались, пока бродяга развернется и подойдет к кромке воды, по очереди перебрались на борт, затолкали рюкзаки в рундуки и устало попадали в кресло. Увидев на нас не комбезы, а спортивные формы, воздушник изумленно выгнул бровь и прервал молчание. Охота выдалась настолько веселой. Я утвердительно кивнул, как-то почувствовал, что Геннадий Романович жаждет подробностей, и попросил Олю продемонстрировать ему свой комбез. Реакция опытного одаренного заставила подобраться. «Это вас так пробивали через защитные покровы?» «Ага», — кивнула напарница, не став сообщать, что львиная доля порезов была получена от дружественного огня. Тут Бехтеев посмотрел на меня и задал третий вопрос. «И оно того стоило?» — ему снова ответила Кольцова. «Игнат дрессировал меня, а я в восторге». Он изумленно хмыкнул, затем склонил голову в знак уважения и плавно сдвинул вперед сектор газа. Как только бродяга набрал крейсерскую скорость, я жестами показал девушке, что не мешало бы поесть, и попробовал понять, какие еще выводы мог сделать Бехтеев, оценив наш внешний вид. Наличие марев объяснялось, к примеру, отсутствием изменений в пластике движений, появляющихся при тяжелых ранениях, а свежая кожа на подживающих мелких позволяла понять, что у каждого из нас имеется регенерация. Кроме того, мы с Олей не дрожали от холода, хотя сидели во влажном шматье при температуре воздуха градусов, эдак, 8-9, следовательно, согревались жаром, мотались по пятну целую неделю, значит, наверняка имели в своем арсенале сумеречное зрение, но при этом не выглядели в усмерть измотанными, что свидетельствовало о наличии усиления тела. Да уж, имеющий глаза, да увидит, угрюмо подумал я после того, как закончил анализ, взял из рук кольцовый контейнер со свиной печенью и вареным рисом, приготовленными накануне, вооружился вилкой и потерялся во времени. Напарница, судя по всему, отдавала должное еде с не меньшим энтузиазмом, а после того, как с нею было покончено, вдруг пересела ко мне, пихнула плечом в плечо и, привстав, еле слышно зашептала на ухо: «Игнат, мне кажется, что нам надо показаться на заимке до Кукиных хотя бы на 5 минут. Наш тихий уход в тренировочный рейд можно объяснить проснувшейся паранойей, а такое же возвращение даст возможность обвинить тебя в неуважении или чем-нибудь еще». Я обдумывал эту мысль до ухода в рейд и на юдинской заимке, но определенного решения так и не принял, ибо был сыт по горло общением с представителями этого рода и очень не хотел, чтобы Петра Сергеевича вдруг осенила идея напроситься ко мне в ученики. Но откладывание решения на потом проблему, увы, не решило, поэтому, выслушав аргументы Кольцовой, обреченно вздохнул, благодарно улыбнулся советчице и пересел к Бехтееву. Договориться на остановку длительностью не более четверти часа удалось без труда и каких-либо доплат, поэтому через какое-то время катер пришвартовался к знакомой пристани, и я, забравшись на мокрый настил, в гордом одиночестве рванул к не менее знакомым воротам, а уже минуты через две в том же темпе рванул обратно, ибо, по словам кота, открывшего калитку, Петр Сергеевич еще утром убыл в учебно-боевой выход аж до наступления сумерек, а ждать столько времени я, увы, не мог. Эта незапланированная задержка оказалась первой и последней, так что в 8 с минутами вечера мы с Олей благополучно выбрались на пристань форпоста дальней, попрощались с Геннадием Романовичем и поплелись к стоянке. А там, закинув рюкзаки в багажный отсек, посовещались и решили, что помоемся и поужинаем дома, быстренько переоделись в сухое, по очереди перебрались на свои места и с наслаждением стекли в комфортабельные кресла. Вернее, стекла, Кольцова. А я сначала завел двигатель и врубил печку. Потом закрыл заднюю дверь и заблокировал замки. И только после этого уперся затылком в подголовник, закрыл глаза, вытянул ноги, едва заметно склонил голову, здороваясь с Дайной, и превратился в слух. «Добрый вечер, Игнат!» Радостно поздоровалась она. Я соскучилась до безумия. Хотя, вроде бы, без дела не сидела. И не только потому, что сидеть мне, увы, ни на чем. Просто шуршала, как пауки из штурмового бота под моим же началом. Результаты этой деятельности в коттедже покажу завтра, и завтра же дам возможность ознакомиться с кое-какими информационными блоками. Вопросами замучаю вечером, ибо нуждаюсь в распространенных ответах. Так что сейчас обойдусь буквально парой фраз. Срочных новостей нет, и трогай уже машину с места. Я из коттеджа уже извелась от любопытства. Я улыбнулся и открыл глаза, затем сделал вид, что выбираю маршрут, включаю дворники и дополнительную светотехнику, поставил ногу на педаль газа, взялся за руль и мысленно рассмеялся. Соскучившийся Бьюз, перехватив управление, стартовал с места в режиме гоночного болида, пересек стоянку по диагонали, благо, машин на ней было всего штук 5, вылетел за пределы форпоста и сварливо проворчал: